Глава третья. Я стою на лестнице, сжимаю перила так, что костяшки белеют. Сердце колотится в висках, в горле, в каждом вдохе. Их голоса все еще звенят в голове. Холодной и ядовитой свекрови и ее сестры с таким же вкрадчивым ядом в словах. Они говорят обо мне, будто я вещь, будто меня можно взять и убрать в какой-нибудь нижний ящик, просто вышвырнуть прочь. Разворачиваюсь и почти бегом иду в комнату дочери. Дверь открываю тихо, чтобы не разбудить ее. Моя девочка спит, уткнувшись носом в подушку. Волосы мягкой волной рассыпались по щеке. Дышит ровно, спокойно. Мой первый страх — ни развод, ни унижение, ни даже та ледяная пустота, в которую превратился Джан. Нет. Первый страх — что они могут отнять у меня дочь. Меня трясет. Присаживаюсь на край кровати, слушаю дыхание малышки. В груди рождается что-то дикое, звериное. Если они хоть пальцем ее тронут, осмелятся забрать у меня, я сожгу этот дом к чертовой матери, не задумываясь о последствиях. Поднимаюсь и иду в нашу с мужем спальню, открываю шкаф, достаю свою небольшую сумку. Действую на автомате и достаточно решительно, несмотря на дрожь в руках. Сначала документы. Мой паспорт, паспорт дочери, свидетельство о рождении. Все, что может понадобиться, если придется уйти отсюда. Складываю во внутренний карман, застегиваю на молнию. Наличка, карточки. Пару вещей дочери, теплую кофту, смену белья. Себе только самое необходимое. И только потом, аккуратно, бесшумно возвращаюсь к дочери и тихо закрываю дверь. Прячу сумку глубже под кровать, за старую коробку с игрушками. Это моя страховка. Слышу тихий скрип пола в коридоре. Застываю, прислушиваясь. Тень скользит под дверью. «Ну что, все идет как надо», — шепчет свекровь тете Самире. Пусть пока ничего не подозревает. Шаги удаляются, но внутри все взрывается. Все идет как надо. Что именно идет как надо? Джан уехал, я осталась одна. Они ждут момента. Опускаюсь на колени рядом с кроватью, легко касаюсь плеча Айджан. «Солнышко, пора вставать!» Шепчу, целуя теплую щеку. Она сонно ворчит, зарывается лицом в подушку. Я улыбаюсь, хотя внутри все натянуто. В груди образовался тугой узел. «Давай, моя зайка, у нас сегодня садик, я помогу тебе одеться». Сажаю ее на край кровати, надеваю носочки, протягиваю через голову платьице. Волосы растрепаны. Расчесываю их, собираю в два аккуратных хвостика. Мы идем в ванную, умываемся. Она фыркает от холодной воды, и на мгновение ее смех стирает из головы весь раздрай. «Мам, а мы пойдем сегодня гулять после садика?» — спрашивает, вытирая лицо полотенцем. «Посмотрим», — отвечаю ровно. «Все зависит от погоды». Возвращаемся в комнату. Я незаметно для нее достаю сумку, которую спрятала под кроватью. Держу ее так, чтобы она не обратила внимания и не задала лишних вопросов. Дочь любопытная, слишком любопытная для своих лет. «Иди на кухню, зайка, я сейчас приду». Она легко сбегает по лестнице, а я следом, но сворачиваю в гостиную. Никого. Быстро выхожу через боковую дверь, иду к машине, стараясь не выглядеть подозрительно. Открываю багажник, глубоко прячу сумку. Захлопываю, проверяю замок. Возвращаюсь на кухню, ставлю перед дочерью тарелку с печеньем, наливаю чай. Она начинает есть, болтая ножками. Не проходит и пару минут, как в помещение заходят свекровь и ее сестра. Смотрят сначала на меня, потом на дочь. Садясь за стол, разглядывают мою малышку. Я наливаю чай и им тоже. Плевать, будут пить или нет, просто пытаюсь быть такой же вежливой, какой была всю жизнь. Пусть не думают, что я что-то слышала. Буду втихаря готовиться к каждому их выпаду. Бури мне не избежать. В этом доме рано или поздно взорвется вулкан и хоть что-то на своем пути доснесет. Я максимально спокойна, держу эмоции под контролем, но их пристально изучающий взгляд мне совершенно не нравится. Вдруг, как хлесткая пощечина, в голову попадает мысль. Они что, считают, что моя дочь не Аджана? В венах стынет кровь. Последние недели их поведение было странным, но сегодня... Сегодня свекровь переступила невидимую черту. Только слепой может не заметить, насколько похожи отец и дочь. «Доедай, солнышко», — говорю тихо. «Нам пора». «Поздно вернешься?» — спрашивает тетя Самира. «Не знаю. Если не застряну в пробках, то через пару часов». «Понятно», — сухо отвечает она. Свекровь так и молчит, но ее взгляд не предвещает ничего хорошего. Они что, всю ночь обсуждали, как бы меня оклеветать и выкинуть из этого дома? Наверное. И Джана нет. Что я буду делать, когда вернется муж? Как реагировать на их поведение? Мужу это не понравится. Одеваю дочь, застегиваю куртку, и мы выходим из дома. В машине она поет себе под нос, а потом смотрит из окна. «Мам, а папа скоро приедет?» «Не знаю, зайка, он в командировке, но обязательно тебе позвонит». «А он привезет мне конфеты, игрушки?» «Конечно», — улыбаюсь. «Папа обещал, что мы полетим на море», — напоминает Айджан. «Я помню, малыш, полетим при первой же возможности». «Доезжаем до сада». Я крепко целую ее в макушку, провожаю взглядом, пока она не скроется за дверью. Только тогда выдыхаю. А потом еду в свою квартиру, в которой, кажется, не была целую вечность. После свадьбы с Джаном я переехала к нему. Какое-то время хотела продать свое жилье, но потом передумала. И сейчас моей радости нет предела, что годы назад я не сделала такую глупость. Спрятав сумку с документами в шкаф, я достаю одно из своих старых платьев, переодеваюсь и принимаюсь за уборку. Сюда, где везде пыль, я дочь не приведу, она тут даже дышать не сможет. Спустя несколько часов я уже заканчиваю, принимаю душ и снова натягиваю на себя чистую одежду. Дорога домой тянется дольше обычного. В голове так и звучат голоса, взгляды, утренний шепот за дверью. Все идет как надо. Паркуюсь, поднимаюсь по ступеням. Открываю дверь и едва успеваю переступить порог, как вижу свекровь, сидящую в гостиной рядом со своим мужем, а напротив тетя Самира. Они что-то воодушевленно обсуждают, но, заметив меня, замолкают. «Добрый день!» «Соизволила вернуться? Ну, наконец-то!» Свекровь слишком резко встает с места. «Как провела время со своим любовником?» В ее глазах так и плещется ярость. Она сканирует меня ненавидящим, убивающим взглядом. «Что вы несете?» «А ведь я говорила», — включается Самира. «Говорила, что Джану не нужна эта дешевка, что на своей жениться надо, но меня никто не услышал. В итоге несколько лет воспитывали чужого выродка, и эта стерва наслаждалась богатой жизнью. Ей тут не место, брат». Цедит тоном, нетерпящим возражения, глядя на моего свекра.